Как я боялся. Когда я впервые шел в школу 1 сентября в первый класс, я очень боялся, что меня там будут сразу что-нибудь сложное спрашивать. Например, спросят, сколько будет 973 и 772? Или где находится такой-то город, который я не знаю, где он находится? Или заставят быстро читать, а я не смогу, и мне поставят двойку. Хотя родители меня уверяли, что ничего подобного не произойдет, я все равно волновался. И вот такой взволнованный, растерянный, даже напуганный, я вошел в класс, сел за парту и тихо спросил своего соседа: «Писать умеешь?» Он покачал головой. «А 973 и 772 можешь сложить?» Он покачал головой и испуганно на меня посмотрел. «А быстро умеешь читать?» Он совсем перепугался, чуть под парту не полез. Читать он совершенно не умел. Я кое-как читать умел, но все равно боялся. В это время учительница спросила меня, как моя фамилия, а я решил, что меня сейчас заставят быстро читать или слагать большие цифры, и сказал: «Я ничего не знаю». «Чего не знаешь?» — удивилась учительница. «Ничего я не знаю!» — крикнул я испуганно. «А как зовут тебя, знаешь?» «Не знаю!» — сказал я. «Ни фамилии своей, ни имени не знаешь?» «Ничего не знаю!» — повторил я. В классе засмеялись. Тогда я сквозь шум и смех класса крикнул во все горло: «Свою фамилию и свое имя я знаю, но больше я ничего не знаю!» Учительница улыбнулась и сказала: «Кроме имени и фамилии, никто вас больше спрашивать ни о чем не будет. Пока еще никто из вас почти ничего не знает. Для этого вы и пришли в школу, чтобы учиться и все знать. Вот с сегодняшнего дня мы и начнем с вами учиться». Тогда я смело назвал свою фамилию и свое имя. Мне даже смешно стало, что я сначала боялся. А сосед мой назвал свое имя и фамилию раньше, чем его об этом спросили.